Тома. Тому любят собаки. Смеется Тома голосом кукушки. Тревожным, бессмысленным. Аленка карабкается по скользкому обрыву, а Тома стоит на берегу и смеется. У Томы лицо 40-летней женщины. Когда Аленкина мама была такой, как Аленка, у Томы тоже было лицо 40-летней женщины. Аленка разжимает ладони, роняет в воду комки грязи. Грязь опускается на дно. Аленкины ноги устремляются вслед за ней, но дна не достают. «Тома!» — кричит Аленка так громко, что звук обессиливает и глохнет. Тома перестает смеяться, садится на корточки на край обрыва. Над водой склоняется плоское, словно блин, лицо. Аленка протягивает руку, Тома протягивает свою. Аленка хватается двумя руками за гладкую Томину ладонь и животом, коленками скользит по грязи вверх, к берегу. Она больше никогда, никогда, никогда не пойдет купаться к обрыву. Тома отпускает руку быстро и неожиданно. Отпускает и смотрит. С любопытством, почти восторгом. «Тома!» Большие суетливые пауки разбегаются в стороны, освобождают Аленке место. Аленка пробует плыть, но река сопротивляется, не выпускает из темного, будто заколдованного круга. «Уху!» — кричит Тома и бросается с обрыва в воду. Полотняный сарафан поднимается вверх белым куполом, а потом медленно оседает, накрывает Томины ноги мокрым саваном. Кожа у Томы такая же белая, как полотно сарафана. Тома лежит на спине и бесцветными глазами смотрит в небо, на остановившиеся облака. Мертвяк. От своей догадки Аленка застывает на месте, перестает стучать по воде руками, перестает двигать ногами. И река какое-то время Аленку держит, будто тоже раздумывает, мертвяк Тома или не мертвяк. А могилки-то Томиной на кладбище нет. Аленка с головой погружается в воду. Как будто ни разу не умирала. Удивляется Тома и разглядывает облака. Они смотрятся в воду и в Томины бесцветные глаза. Тома вспоминает имя девочки, собирает воду руками, цепляется за буквы. Буквы выскальзывают, бегут вниз, на дне собираются в нужное слово, прижимаются к другим словам, монотонным, протяжным, в невозвратимом прошедшем времени. «Аленка!» — шепчет Тома, и звук, легкий, как воздух, устремляется вверх. Разбуженные облака, качнувшись, продолжают путь. Аленка открывает глаза и сразу закрывает. «Солнце!» — шевелит пальцами. Трава под ними сухая, теплая, дотрагивается до макушки. «Больно!» Аленка осторожно садится, оглядывается. Тома в мокром сарафане сидит рядом, гладит черного лохматого пса. Пес ничейный, без имени. Зареченские собаки на него лают, но близко не подходят. С псом никто не играет, только Тома. «Я умерла?» — спрашивает Аленка. «Умерла не бывает». Тома мотает головой так сильно, что черный пес начинает лаять. «Бывает», — говорит Аленка. «У живых не бывает», — упрямится Тома. «Много ты знаешь». Аленка снимает с кривого березового сука платье и натягивает через голову. «Тома знает, и он знает». Тома тычет пальцем в черный бок безымянного пса. Пес перестает лаять и смотрит на Аленку раскосыми глазами. «Хороший, а?» Тома кладет свою голову на голову пса. «Хороший», — соглашается Аленка. «И Тома хорошая». Тома встает, гладит себя по белым коротким волосам. Бабушка Соня говорит, что Тому обидел Боженька. Алена становится на цыпочки и дотрагивается до мягких Томиных волос. «Сколько тебе лет, Тома?» — спрашивает Аленка. Тома поднимает вверх сжатые кулаки, по очереди разгибает пальцы. Одну руку, потом вторую, потом опять первую и опять вторую. Еще два раза первую и столько же раз вторую. «Во сколько! Видала?» Тома задирает голову. Безымянный пес задирает голову вслед за Томой. Солнце трогает белые брови Томы и черную шерсть пса. За солнцем спрятался Боженька, тот, что обидел Тому, и тот, что достал из воды Аленку.